Закономерная судьба Ленского. У него в позиции «вы» тоже минус, ведь он считает Ольгу ветреным ребенком и хочет стать ее покровителем. Не любовь это. И здесь гений Пушкина оказался на высоте. Ну, поженил бы он их. Опять нужно было бы роман продолжить. Ибо в силу своего характера, а не внешних обстоятельств, Ленский покойник, он ревнив, а Ольга беспечна. Все равно его судьба — стреляться с одним из ее поклонников. Кто-нибудь да убил бы его. Кстати, о любви. Тема, которая занимает и поэтов, и психотерапевтов. Только поэты обычно описывают невротические связки, где есть все, что угодно, но нет любви. Вообще-то любовь — явление редкое, в нашей реальной жизни практически не встречается, а если и встречается, то оно малозаметное, и писать о нем просто нечего. Пушкин описал две формы любви. Одна из них — это любовь Татьяны к Онегину, вторая — Онегина к Татьяне. Давайте сравним и зададим себе вопрос, а любовь ли это? Вот из письма Онегина к Татьяне. «Нет, поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами, улыбку уст, движение глаз ловить влюбленными глазами, внимать вам долго, понимать душой все ваше совершенство, пред вами в муках замирать, бледнеть и гаснуть, вот блаженство. И я лишен того, для вас тащусь повсюду на удачу, мне дорог день, мне дорог час, а я в напрасной скуке трачу судьбой отсчитанные дни. И так уж тягостны они. Я знаю, век уж мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я». И вы мне теперь скажете, что Онегин любил Татьяну. Да здесь классический пример психологического вампиризма. Он болен, а не влюблен. Он вообще не способен любить. Он сейчас болен. Ему нужно продлевать жизнь, а это делается не в постели у женщины, а в реанимационном отделении. Теперь обратимся к письму Татьяны. «Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом, до гроба ты хранитель мой. Ты в сновидениях мне являлся, незримый, ты мне был уж мил. Твой чудный взгляд меня томил, в душе твой голос раздавался давно. Нет, это был не сон. Ты чуть вошел, я вмиг узнала, вся обомлела, запылала и в мыслях молвила. Вот он! Не правда ли? Я тебя слыхала. Ты говорил со мной в тиши, когда я бедным помогала или молитвою услаждала тоску волнуемой души. Кого она любила? Кого видела в своих грезах, Онегина ли? Кто ты, мой ангел ли хранитель, или коварный искуситель? Мои сомнения разреши. Быть может, это все пустое, обман неопытной души, и суждено совсем иное? Умна Татьяна, уже тогда сомневалась. А теперь внимательно прочитайте следующий отрывок. Здесь описан такой защитный механизм, как идентификация, с помощью которого невротик, отождествляя себя с героями романов, удовлетворяет свою насущную потребность — почувствовать собственную значительность.